Йозеф Рот. Отель «Совой». Читает Андрей Кузнецов. Книга первая. Глава первая. Я прибываю в 10 часов утра в отель «Совой», решив тут отдохнуть несколько дней или неделю. В этом городе живут у меня родственники. Мои родители были русские евреи. Мне хочется раздобыть тут денег, чтобы продолжить свой путь на запад. Я возвращаюсь в Освояси после трехлетнего пребывания в плену. Я жил в сибирском лагере для военнопленных, именовал ряд русских деревень и городов, где исполнял обязанности рабочего, паденщика, ночного сторожа, носильщика и подручного пекаря. На мне русская рубаха, кем-то мне подаренная. Короткие брюки, доставшиеся по наследству от умершего товарища, и сапоги, все еще годные, хотя сам я уже не помню их происхождения. Впервые после пятилетнего перерыва я вновь на пороге Европы. Более европейским, чем все прочие гостиницы восточной части города, представляется мне отель «Совой», семиэтажная громада с золотой вывеской и ливрейным швейцаром. Гостиница эта сулит воду, мыло, английский клозет, лифт, горничных в белых наколках, радостно блестящие урыльники, подобные чудным сюрпризам в своих шкафчиках из темной фанеры, электрические лампочки, расцветающие за розовыми и зелеными абажурами, подобно чашечкам цветов, резко звучащие звонки, послушные нажиму пальца, и кровати с перинами, эластичные и мягкие, готовые принять мое тело в свои объятия. Мне радостно, что я могу снова скинуть с себя старый образ жизни, как это уже столь часто случалось за последние годы. Я мысленно вижу солдата, убийцу, почти убитого, воскресшего, заключенного, странника. Мне рисуется утренний туман, слышится бой барабанов марширующей воинской части, дребезжание раскрывающихся окон верхнего этажа, я вижу мужчину в белой рубашке без сюртука, вижу подергивание солдат, вижу сверкающую росою лесную поляну. Я бросаюсь на траву перед фиктивным неприятелем и чувствую чисто животное желание остаться здесь, лежать, лежать вечно на бархатной траве, нежно ласкающей мой нос. Я слышу тишину больничной палаты, белую тишину. В одно летнее утро я встаю со своей койки, слышу трели звонких жаворонков, ощущаю вкус утреннего какао с белым хлебом, намазанным маслом, и запах йодоформа в стадии первой диеты. Я обитаю в белом мире, сплошь состоящем из неба и снега. Бараки, наподобие желтой проказы, покрывают почву. Я смакую последнюю сладкую затяжку из где-то подобранного окурка сигары, читаю страницу объявлений устарелой отечественной газеты, повторяя про себя хорошо известные названия улиц, узнавая знакомого торговца всякую всячиную, вспоминая о швейцаре, о блондинке Агнессе, с которую провел ночь. Я слышу шум приятного дождя во время ночи, проведенной без сна. Вижу быстро тающие на улыбающемся утреннем солнце ледяные сосульки, мысленно хватаю могучие груди женщины, встреченной по пути и брошенной на покрытую мхом землю, вспоминаю белую роскошь ее членов. Я сплю одуряющим сном на сеновале, в сарае. Я шагаю по взрытым полям и прислушиваюсь к жидким звукам какой-то балалайки. Столь многое может впитать в себя человек и при всем том остаться неизмененным физически, сохранившим прежнюю походку и осанку, пить из миллионов сосудов, никогда не насытиться сверкать, подобно радуге, всеми цветами и, тем не менее, оставаться прежнюю радугою с одинаковой скалою красок. Я мог явиться в отель «Совой» с одной рубашкою и покинуть его в качестве владельца 20 чемоданов, оставаясь неизменным Гавриилом Даном. Быть может, эта пришедшая мне на ум мысль и придала мне столь самонадеянности, гордости и повелительности во внешности и в обращении, что швейцар кланяется мне, бедному страннику в русской блузе, а мальчик рассыльный услужливо застывает в ожидании моих распоряжений, хотя у меня и нет никакого багажа. Я вхожу в лифт, стены его украшены зеркалами. Прислужник, человек пожилой, пропускает проволочный канат, хватаясь за него руками. Кабина поднимается со мною ввысь. Я парю в воздухе, и мне кажется, что полет мой продолжится еще порядочное время. Я наслаждаюсь этим скользящим вверх движением. При этом я думаю о том, насколько ступеней мне пришлось бы с трудом взбираться, если бы я не стоял сейчас в этом роскошном лифте. Тут я мысленно отшвыриваю всю свою горечь, бедность, все свои странствования бездомного скитальца, свой голод и нищенское прошлое вниз, глубоко в пропасть, откуда они меня, вздымающегося все выше и выше, уже никогда больше не настигнут. Моя комната, я выбрал одну из наиболее дешевых, расположена на 6-м этаже и помечена номером 703. Число это мне нравится, я суеверен на числа. Ноль посредине похож на даму, которую сопровождают более пожилой и молодой кавалеры. Постель покрыта одеялом желтого цвета. Слава богу, не серым, оно напоминало бы военную службу. Я несколько раз включаю и выключаю свет, раскрываю дверцы ночного шкафчика, матрац подается под нажимом руки и эластичен. В графине сверкает вода, окно выходит на задние дворы, на которых весело развивается пестрое белье, кричат дети, прохаживаются куры. Умывшись, я медленно проскальзываю в постель, всласть наслаждаясь каждую секундою. Я раскрыл окно. Куры болтают громко и весело, но их болтовня напоминает сладкую снотворную музыку. Без сновидений я сплю целый день.